«Чертов человек!» Теаванос увидела Личина и издала яростный вопль. Однако, произнеся эти слова, она выплюнула большую порцию крови. Было очевидно, что она была в ужасном состоянии. Видя это, Личен небрежно произнес заклинание разведки, и появилась информация о маленькой Лали. Теаванос — мифические состояния, близкое к смерти. Описание. Королевская семья вампиров, прямой потомок одного из 12 матриархов, владеет всеми видами магии. В настоящее время она была выбрана древним королем демонов в качестве его дочери и для участия в войне сына короля демонов. Уровень 120. Оценка. Мифический тир 9. ХП 12,1. Дробь 1,5 триллиона. Навыки. Тактическая зачистка. Всплеск крови. Сифон. Сопротивление вампирам. Вихревой удар. Бассейн крови. Если посмотреть на ее статистику, ее состояние было хуже, чем Личен мог себе представить. Она впала в состояние, близкое к смерти. Ее 1,5 триллиона ХП были исчерпаны, и у нее осталось всего 10 миллионов ХП. Нынешняя Лали, возможно, не сможет убить даже босса эпического уровня. Глядя на бледное лицо маленькой Лали, Личен покачал головой и сказал: «Я думал, ты демон». В этот момент Теаванос усмехнулась, посмотрела на Личена и сказала: «Хихи, ты точно пожалеешь об этом, чертов человек. Думаешь, ты еще можешь сбежать?» Личен улыбнулся и спросил в ответ. Как только Личен закончил говорить, его тело начало светиться бледно-серым светом. Увидев это, Теаванос снова была потрясена. Хотя она была ранена и находилась на грани смерти, она, по крайней мере, была существом 9-го мифического уровня. Даже если она не будет сражаться с нынешним Личеном, у нее все равно есть возможность спастись. Однако ее тело было полностью окружено светло-серым туманом, и она не успела среагировать. Это теневой дракон? Нет, нет, теневой дракон не настолько слаб. Ты, призрачная богиня? Когда Теаванос закричала от страха, ее тело полностью потеряло всякую подвижность. Даже если бы Элла была слаба, ей не составило бы труда справиться с Теаванос, которая была на грани смерти. Ее было очень легко контролировать. Видя, что Теаванос сдерживается, Личен подошел к ней и с улыбкой сказал: «Маленькая Лали, не смотри на меня так, улыбнись. Старший брат купит тебе конфет. Как насчет этого?» У-у-у-у-у. В этот момент Теаванос не могла пошевелить ртом. Она могла только издавать ряд звуков. По тону ее голоса можно было понять, что она проклинает всю семью Личена. Услышав это, Личен не рассердился. Он равнодушно улыбнулся и сказал: «Покорись мне, Теаванос. Я позволю тебе жить, и это будет в бесчисленное количество раз лучше, чем сейчас». Как только Личен закончил говорить, окружающий воздух, казалось, затих. Не только лицо Теаваноса было полно вопросительных знаков, но даже Сильвия была немного ошарашена. Затем Сильвия бросила на Личена такой взгляд, словно смотрела на идиота. Что это была за шутка? Заставить дочь короля демонов подчиниться ему? Это потому, что он боролся с Лилиан сотни раундов и до сих пор не проснулся. Конечно, менее чем через 2 секунды Теаванос тоже отреагировала и с презрением посмотрела на Личена. Глава 109. Подчинение Теаванос. Теаванос скорее умрет, чем подчинится человеку. Было очевидно, что она отвергнет предложение Личена. В конце концов, она была гордостью детей короля демонов. Личен не удивился, услышав, что Теаванос отвергла его. Это было вполне в рамках его ожиданий. Личен вздохнул и сказал: «Какая жалость, ты умрешь здесь сегодня. Я уверен, что твой брат будет очень счастлив, верно?» Услышав это, тело Теаванос сильно задрожало. Ее 2 широко раскрытых глаза уставились на Личена. Увидев вид Теаванос, глаза Личена вспыхнули. Казалось, в его памяти не было ошибки. Ее брат действительно был Ахиллесовой пятой Теаванос. В этот момент Личен продолжил подливать масла в огонь. «Я слышал, что когда вампиры умирают, их труп может сохраняться долгое время. Я думаю отправить твой труп твоему брату, когда придет время. Ты думаешь, он уже не живой рыцарь? Его тело – скелет. Как он будет выглядеть, когда улыбнется? Я с нетерпением жду этого. Я думаю, что он будет очень счастливо улыбаться, когда придет время. А ты что думаешь, Теаванос?» Когда Личен произнес эти слова, в воздухе вокруг снова стало тихо. По сравнению с предыдущим разом, взгляд Теаванос в этот раз был совершенно другим. Ее 2 алых глаза были наполнены страхом. Было очевидно, что она тоже думала о том, как окажется в руках своего брата. Одна мысль об этом заставила ее содрогнуться. «Покорись мне, и ты сможешь и дальше оставаться владыкой своего подземного города. Хотя тебе придется начать все заново, не волнуйся. Я помогу тебе победить всех сыновей короля демонов и позволю тебе взойти на трон. Продолжай быть дочерью короля демонов, и после победы в испытании ты сможешь стать королевой демонов. Моргни, если согласна. Голос лично, казалось, обладал какой-то магической силой. Иногда он был низким, иногда холодным, иногда нежным. Шаг за шагом Тиаванас следила за смыслом его слов. Когда Ли Чен закончил говорить, Тиаванас впала в мучительную борьбу. Всевозможные мысли безумно переплетались в ее глазах. Так прошло 5 минут. Ли Чен уже готов был потерять терпение, когда, наконец, длинные ресницы Тиаванас дрогнули, и она несколько раз моргнула. Увидев это, уголки рта Ли Чена бессознательно скривились. Он преуспел. Теперь у него будет еще один бессмертный раб. Хотя Тиаванас в данный момент была лишь существом мифического класса, это был лишь вопрос времени, когда с его помощью она достигнет бессмертного класса. Подумав об этом, Ли Чен сказал в своем сердце: «Трилифания, давай начнем». «Хорошо», — раздался голос Трилифании в голове Ли Чена. Сразу же полился прохладный лунный свет, и на теле Ли Чена появилась таинственная и мощная аура. У Ли Чена не было возможности заключить рабский контракт с боссом мифического класса. Только бог мог сделать это. Прошло несколько секунд, и аура Трилифания медленно сблизилась. Ее нежный голос прозвучал в его сознании. «Готово». В то же время голос системы прозвучал в ушах Ли Чена в нужное время. «Динь-дон, вы подписали рабский контракт с Тиаванас мифического класса. Ее душа находится под вашим полным контролем. Динь-дон, ценность лояльности вашей рабыни слишком низка. Пожалуйста, будьте начеку. Динь-дон, ваши действия серьезно нарушают учение священной церкви. Как только ваши действия будут раскрыты, ваш титул будет отнят, а вы будете наказаны. Пожалуйста, будьте начеку». Когда голос системы упал, Ли Чен тоже был немного удивлен. Он не ожидал, что Трилифания действительно подпишет для него рабский контракт. Она полностью превратила Тиаванас в его раба. В этот момент Ли Чен не стал долго думать об этом. Вместо этого он почувствовал в глубине своей души фрагмент души с сильным кровавым запахом. Это была часть души Тиаванас. Лишь подумав, Ли Чен мог заставить ее душу рассеяться. В конце концов, контракт раба был самым неравноправным договором. Поскольку они подписали контракт, Тиаванас теперь была одной из них. Ли Чен посмотрел на ее бледное лицо и достал из рюкзака бутылочку с зельем. «Динь-дон, вы использовали высшие зелья жизни. Все отряды в радиусе 2000 ярдов восстановили 2 миллиона хп. Динь-дон, вы использовали усиление в 10 тысяч раз. Все единицы в радиусе 2000 ярдов восстановили 20 миллионов хп». Вспыхнул святой свет, и полоска хп Тиаванас, которая изначально была на минимуме, мгновенно восстановилась на большую величину. Ее дыхание, учащенное из-за травм, также мгновенно успокоилось. Она растерянно моргала глазами. Ее заинтересовало это зелье, способное мгновенно восстановить столько здоровья. Как этот человек перед ней мог им обладать? Однако Тиаванас не стала медлить. Она сделала несколько глубоких вдохов и уставилась на Ли Чена своими алыми глазами. Она сказала: «Человек, ты можешь справиться с долом. Зови меня хозяин, маленькая Лали». Ли Чен своевременно поправил ее. Его тон был не очень хорошим. Услышав слова Ли Чена, Тиаванас лишь усмехнулась. Было очевидно, что она не изменит своих слов. Эта ситуация была похожа на ту, что Ли Чен пережил с Сильвией, поэтому он не удивился. Каждая способная женщина, естественно, была высокомерной. Эта маленькая Лали не была исключением. Напротив, она была еще более высокомерной, чем остальные, поэтому покорить ее было не так-то просто. Ли Чен не рассердился. Вместо этого он медленно сказал: «Скажи мне, если я продам контракт раба твоему брату, сколько он заплатит? Сколько он заплатит, пока я не соблазнюсь продать тебя? Ты». Услышав это, Тиаванас чуть не выплюнула еще одну порцию крови. Ее маленькое лицо раскраснелось, и она была так зла, что все ее тело дрожало. Ей стало казаться, что по сравнению с ней этот человек перед ней – настоящий дьявол, а она – всего лишь невинный агнец. Тиаванас подумала о своей судьбе, если она попадет в руки брата, и не могла не дрожать. В конце концов, ее губы несколько раз шевельнулись, и она с большим трудом произнесла: «У, учитель». Ли Чен самодовольно улыбнулся, но не стал принуждать ее. Это был медленный и устойчивый поток. Если бы он загнал эту раздражительную девочку в угол и заставил ее погибнуть вместе с ним, Это было бы невесело. Ли Чен на мгновение задумался и сказал: «Не оставайся больше в мире теней. Отправляйся в подземный мир и развивай свое подземелье. Я очень скоро нападу на Дол». Дол, о котором он говорил, был братом Тиаванас, который также был организатором Восточной армии нежити. Тиаванас мгновенно встревожилась, когда он упомянул о подземелье. Она сердито сказала Ли Чену: «Мое подземелье было 11 уровня, а ты его разрушил». Глава 110. Взлет над 6000 триллионов очков. В ее подземелье 11 уровня были десятки миллиардов демонов и бесчисленные рабы. Теперь, когда Ли Чен выстрелил из своей пушки, там ничего не осталось. Она приложила много усилий для этого подземелья, поэтому неудивительно, что Тиаванас была так зла. Ли Чен невинно пожал плечами. Затем он открыл портал и сказал: «Следуй за мной». Тиаванас последовала за Ли Ченом в портал. По другую сторону портала, естественно, находилась территория Ли Чена. В этот момент территория была заполнена всеми видами ресурсов. Увидев эту сцену, рот Тиаванас непроизвольно дернулась. Как дочь короля демонов, она могла считаться богатой. Однако за тысячи лет своей жизни она впервые видела столько ресурсов. Глядя на ресурсы на своей территории, Ли Чен тоже потерял дар речи. Он небрежно указал на большую кучу ресурсов и сказал: «Возьмите эти 10 триллионов ресурсов и используй их в первую очередь. Не волнуйся, со мной рядом ты станешь еще сильнее, чем раньше». «Сколько?» Услышав слова Ли Чена, Тиаванас была ошеломлена. Она подумала, что ослышалось: 10 триллионов. Получив подтверждение от Ли Чена, глаза Тиаванас загорелись. Испугавшись, что Ли Чен откажется от своих слов, она поспешно взмахнула рукой и призвала бесчисленное количество демонов, чтобы переместить их. Это была ее последняя армия, которая ранее выполняла ее задание. Поэтому они не были погребены под землей после взрыва. В противном случае Тиаванас действительно стала бы полководцем без единого человека, которым можно было бы командовать. Все это время Тиаванас не общалась с Ли Ченом. Она боялась, что он вдруг откажется от своих слов. Даже если бы ей удалось переместить эти 10 триллионов ресурсов, это заняло бы много времени. С этими ресурсами Тиаванас была уверена, что сможет вернуться. Ее сила должна была значительно возрасти. Ли Чен небрежно сообщил ей новые координаты подземного города. Это была равнина в области подземной тьмы, очень близко к проходу в туманный лес. Когда передача ресурсов была почти закончена, Тиаванас уставилась на Ли Чена и сказала: «Не забудь о своем обещании, человек, мастер». Видя, что Тиаванас так прямолинейна, Ли Чен улыбнулся и сказал: «В течение года я принесу тебе голову Дала». Услышав это, зрачки Тиаванас уменьшились. Она поняла, что Ли Чен не шутит с ней. После всего этого Ли Чен не удосужился взглянуть на нее. Вместо этого он вернулся в мир теней через телепортационную дверь. Увидев, что Ли Чен вернулся, Трилифания не смогла больше сдерживаться. Она поспешно сказала: «Ты играешь с огнем, ты ведь знаешь об этом». Ли Чен не стал возражать. «Не волнуйся, я знаю, что делаю». Услышав это, Трилифания только тихо вздохнула и больше ничего не сказала. Вместо этого она велела своим последователям ничего не говорить и сделала это сверхсекретным делом церкви. Темные эльфы на этой территории, естественно, прислушались к словам своей богини. Честно говоря, Ли Чен решил завербовать Тиаванас по прихоти, но это было не без причины. После перерождения цель Ли Чена была предельно ясна – стать сильнее, сильнее и еще раз сильнее. По этой причине его не должны были ограничивать доброжелательность и мораль. Однако на данном этапе еще не пришло время расставаться с хорошим лагерем, поэтому многие вещи ему было неудобно делать. Однако Тиаванас была другой. Она была дочерью короля демонов. Что бы она ни делала, все было слишком просто. Как раз когда Ли Чен думал об этом, Литл Рейн внезапно отправила ему голосовое сообщение. «Брат Незерворт, что ты сделал? Быстро расскажи своей сестре». «А, что?» Ли Чен на мгновение растерялся. Он не понимал, о чем она говорит. Когда Литл Рейн услышала ответ Ли Чена, она подумала, что он притворяется. Ее тон тут же изменился. «Ты все еще притворяешься глупым. Посмотри на таблицу лидеров по очкам». Ли Чен моргнул, увидев это. Затем он понял, что происходит. Он открыл таблицу лидеров. Таблица лидеров индивидуальных очков. 1. Незерворт. Альянс Бога Дракона. Очки тени. 6430 триллионов. 2. Ева. Альянс Орла. Очки тени. 3600 тысяч. 3. Пурпурная Роза. Альянс Бога Дракона. Очки тени. 3,130,000. Ли Чен наконец-то понял, почему Литл Рейн не могла нормально говорить. Даже он был удивлен, когда увидел рейтинг индивидуальных очков. Он знал, что у него будет много очков тени, но он не ожидал, что заработает более 6000 триллионов в этой волне. Этого количества очков было достаточно, чтобы несколько раз опустошить магазин событий. Однако Ли Чен снова задумался об этом. Население подземелья 11 уровня составляло по меньшей мере десятки миллиардов человек. Там были вассалы, элитные войска, легендарные войска и войска короны. Однако все они были убиты одним выстрелом лично. Надо сказать, что на этот раз Тиаванас оказалась в невыгодном положении. После того, как ядро подземелья взорвалось, территория также была уничтожена. Здания, ресурсы и права на вербовку всех войск, которые у нее были, исчезли. Неудивительно, что эта маленькая Лали выглядела так, будто хотела съесть лично живьем. Ее лояльность также была крайне низкой, она составляла 200. Подумав об этом, Ли Чен просто пожал плечами, выражая свою невиновность. В это время снова раздался голос Литл Рейн. «Брат Незерворд, ты жульничаешь». Услышав это, Ли Чен закатил глаза на Литл Рейн, проигнорировав ее обвинение. Конечно, не только малышка Рейн заметила изменения в рейтинге индивидуальных очков. Хотя Ли Чен всегда был номером один, изменение в количестве очков было слишком нелепым. «Боже мой, все быстро посмотрите на рейтинг индивидуальных очков. Боже мой, у меня что-то не так с глазами, это больше чем 6000 триллионов. Чё, у меня больше 10000 очков». А я думал, что я крут. У босса Незерворда больше 6,1 триллионов. Я уверен, что раньше у Незерворда было более 500 триллионов, но в мгновение ока их стало более 6000 триллионов. Я знаю, очки должны быть как-то связаны со взрывом. Даже если взрыв был ужасающим, это не может дать больше 6 триллионов очков. Верно, это даже не 60 миллионов очков, а 6000 триллионов очков. Брат, какая разница? Незерворд всегда был номером один. Для него нет разницы между 6,1 триллионов и 1 триллионом очков. Игроки из Альянса Бога Дракона бурно обсуждали ситуацию. В конце концов, Ли Чен уже был номером один. Неважно, сколько у него было очков, это не было большой проблемой. Его очки уже навсегда закрепили его в рейтинге Альянса Бога Дракона на первом месте. Никто не мог его поколебать. Тем временем в магазине событий Ли Чен не стал обмениваться на этих мусорных солдат второго уровня. Все из Альянса Бога Дракона выразили согласие с этим, но игроки из других альянсов не согласились. Глава 111. Начало войны. Альянс Орла, Небесная Гильдия. Альянс Орла находился далеко от Альянса Бога Дракона, почти через весь мир теней. Без портала телепортации с нынешней скоростью игроков они не смогли бы преодолеть это расстояние, не потратив более 3 дней. Поэтому в этот раз Ева не стала напрямую участвовать в окружении Альянса Бога Дракона. В данный момент Гильдия Небес успешно победила босса золотого ранга, но на их лицах не было ни следа радости. Ева смотрела на рейтинг индивидуальных очков. Посмотрев на очки лично, она тут же приказала: «Сообщите им, чтобы они поторопились. Я хочу увидеть новости о падении Незерворда сегодня». Во Вселенском Альянсе мужчина ехал на огромном боевом коне, от которого исходила смертоносная аура. Он уверенно смотрел вперед. Позади него виднелась черная масса голов. В это время подбежал один из его подчиненных и сказал: «Босс Альянс Орла прислал сообщение, они хотят, чтобы мы двигались быстро». Мужчина улыбнулся и спросил: «А как насчет Альянса Сотни Цветов и Альянса Белого Слона? Они последуют нашему примеру», — ответил подчиненный. «Хорошо». Услышав это, выражение лица мужчины сразу стало серьезным. Он взмахнул длинным мечом в руке и приказал: «Всем войскам атаковать. Сегодня мы должны нанести серьезный урон Альянсу Бога Дракона. Мы должны дать им понять, что в этом регионе наш Вселенский Альянс главный. Этот спящий лев говорит о нашем Вселенском Альянсе». Люди Пурпурной Розы внимательно следили за движениями других альянсов. Когда другие альянсы сделали свой ход, Ли Чен получил сообщение от Пурпурной Розы. Они начали маршировать. «Там много людей, столько же, сколько и нас». Получив сообщение, Ли Чен холодно улыбнулся. Численное превосходство не было фактором, который мог решить исход войны. В Трайп, до того как игра слилась с реальностью, у разных альянсов были воздушные стены. Если кто-то хотел проникнуть на территорию разных альянсов, Единственным способом было начать войну между альянсами. Судя по тому, как развивалась его предыдущая жизнь, для начала войны альянсов должно было пройти некоторое время. Чтобы начать войну альянсов, по крайней мере, некоторые игроки должны были создать гильдию. Очень немногие игроки решили бы не вступать в гильдию, потому что существование каждой гильдии было основной единицей для начала войны альянсов. Если более 70% игроков в гильдиях определенного альянса соглашались начать войну, то самая сильная гильдия брала на себя инициативу и начинала войну. Если альянс выигрывал войну, они, естественно, получали большое количество ресурсов у проигравшей стороны и полностью уничтожали территорию противника. Они могли даже победить НПЦ королевства на территории противника. Таким образом, игроки из вражеского альянса лишались защиты и не могли получить никаких квестов от НПЦ. Можно сказать, что это был самый быстрый способ сколотить состояние и победить врага. До сих пор ни один игрок не создал гильдию. Следовательно, шутка сказать, что началась война альянсов. Однако нужно было понимать, что это не главный мир, а масштабное мировое событие. Другими словами, в этом месте не было воздушной стены. Как только игроки из разных альянсов встречались здесь, они очень часто убивали друг друга. Альянс Бога Дракона всегда был главной силой, сформированной тремя основными гильдиями в других онлайн-играх. В отличие от Альянса Орла, который возглавляла Ева и в котором доминировала гильдия Небес, в Альянсе Бога Дракона было много желающих присоединиться. Это также привело к тому, что во многих онлайн-играх они были окружены и атакованы другими альянсами. В прошлой жизни Ли Чен много раз был подавлен другими альянсами, поэтому, естественно, он испытывал к ним враждебность. В конце концов, ему еще предстояло восстановить сердце резни, а его собственный альянс в прошлый раз пожинал мир безграничной гордости. Теперь, когда другие альянсы собирались доставить себя к его порогу, Ли Чен, естественно, не стал сдерживаться. Подумав об этом, Ли Чен немедленно отправил уведомление о священной войне. Уведомление о священной войне. Было обнаружено, что другие альянсы собираются вторгнуться к нам. Всем перейти в боевой режим. Каждая гильдия сформирует свою собственную формацию. После этой волны они не смогут вернуться домой. Сначала некоторые игроки не понимали, что происходит. Однако, когда игроки, которые знали об этом, начали говорить между собой, они быстро поняли суть дела. Сразу же после этого игроки, казалось, приняли стимуляторы. Будь, он раздражает нас даже во время события. К черту его, к черту их, какой альянс сотни цветов. Я хочу, чтобы они знали, что я убью сотню цветов до того, как они расцветут. Все они умрут. К черту их, все, быстро входите в группу. На этот раз не сдерживайтесь, сражайтесь до смерти. Это первая битва племенного альянса, мы не должны проиграть. Ты трус. Ты хочешь проиграть еще до того, как мы сразимся. Ты, мать твою, я определенно самый свирепый. Если ты недоволен, давай посоревнуемся. Самый свирепый, если мы с боссом Незерварлдом, значит, все противники, отбросы. Убивайте, убивайте, убивайте. Эта группа людей как мухи, они окружают нас каждый день. Это так раздражает. На этот раз я их полностью раздавлю. Все игроки были в приподнятом настроении. После объявления Ли Ченом священной войны, некоторые игроки из разных гильдий изо всех сил старались скоординировать свои войска. Это также было одним из преимуществ гильдии. Это позволяло всей гильдии встать в строй, позволяя каждому солдату достичь максимального эффекта. Тем временем, неспециализированные игроки также формировали команды друг с другом. Каждый из них раскрывал свои уникальные навыки и координировал действия друг с другом. Племя не было игрой, которую можно завершить, просто зарядившись, особенно в масштабных сражениях. В первых рядах стояли воины мясного щита, а в задних – воины ДПС. Кроме того, были воздушные войска, гибкие фланги, подземные и аварийные войска. Ко всем им предъявлялись чрезвычайно высокие требования. Если произойдет ошибка, это может привести к краху всей команды. Это также было основной причиной, почему игроки хотели играть в Трайб. Что касается лично, то он, естественно, не мог беспокоиться об игроках. С Пурпурной Розой, лидером гильдии, имеющей большой боевой опыт, ему не нужно было их расставлять, это выбило Пурпурную Розу из колеи. В данный момент она была занята тем, что командовала различными гильдиями, расставляя их на наиболее подходящие позиции. Острый меч, каменный город и кровь Феникса, Вы трое, большинство ваших войск гибкие. Организуйте членов своих гильдий и отправляйтесь на левое крыло армии. Доминирующий белый кролик и юнтянь то же самое относится к вашим трем гильдиям. Организуйте членов своих гильдий и отправляйтесь в правое крыло армии. Отдельные группы, солдаты мясного щита, отправляйтесь на фронт. Вы, ребята, следуйте позади армии. Найдите свои собственные атакующие позиции и будьте готовы поддержать все стороны. Пурпурная роза в данный момент отдавала различные приказы различным гильдиям. В прошлом три гильдии совместно отвечали за различные сражения, в которых участвовал Альянс. Однако в этот раз Пурпурная роза была единственной, поэтому должность командира досталась ей. Когда она обернулась и увидела Личина, она так разозлилась, что чуть не подпрыгнула. Затем она стиснула зубы и сказала: «Проклятый Низерворлд, я так занята, а он даже не удосужился мне помочь. У него есть время флиртовать с женщиной-героем». Глава 112. Подготовка к битве. В этот момент Ли Чен возглавил свои войска и медленно пошел к фронту формирования Альянса. Одновременно он подсчитывал свои достижения и проверял полученный титул. Истребитель демонов бессмертный. Описание. Этот титул фиксирует ваш героический подвиг, переселение и убийство сотен миллионов демонов. Ваше имя широко известно в бездонной пропасти. Даже короли демонов будут колебаться, увидев вас. Ранг. Бессмертный, только скрытый. Эффект. Урон всем демонам плюс 1,1%. Ли Чен был потрясен, когда увидел это название. Это был первый раз, когда он увидел титул класса «Бессмертный». Он должен был признать, что атрибуты были немного смешными. Он наносил дополнительный 10-кратный урон всем демонам. Такой коэффициент урона был очень редким, а демоны были самыми большими врагами во всем мире. У них не было союзников, и они были естественными врагами со всеми существами во всем мире. Даже силы зла враждовали с демонами, поэтому этот титул был чрезвычайно полезен. В его предыдущей жизни, когда игра и реальность наложились друг на друга, демоны были главной злой силой. Теперь, когда у него был этот титул, даже если в будущем ему придется столкнуться с древним королем демонов, Ли Чену будет намного легче. Помимо этого, Ли Чен также вошел в список лидеров по количеству очков вклада Священной Церкви. Он никогда не слышал об этом в своей предыдущей жизни. Он открыл рейтинг и посмотрел на него. Рейтинг очков вклада Священной Церкви. 1. Архиепископ Блендер. Очки вклада. 59 452 триллиона. 2. Осилия. Очки вклада. 46 триллионов. 3. Низерворлд. Очки вклада. 13 триллионов. Увидев этот рейтинг, уголки рта Личина непроизвольно дернулись. Неудивительно, что он никогда не слышал об этом рейтинге в своей прошлой жизни, ведь из 10 человек в этом списке, кроме Личина, все остальные были НПЦ. По сравнению с обычными игроками, НПЦ было гораздо проще получить очки вклада. Когда Ли Чен увидел имя архиепископа на первом месте, он на мгновение задумался. Он был святым сыном Бога Света во время последней великой войны между богами и демонами. Он был чрезвычайно силен, по крайней мере, из тех, кто был в царстве истинного Бога. По расчетам Ли Чена, пройдет не так много времени, прежде чем этот архиепископ действительно ступит в царство истинного Бога и сам станет Богом. Он станет подчиненным Богом Бога Света. Причина, по которой Ли Чен смог подняться наверх, заключалась в том, что он разрушил бесчисленное множество демонических зданий. Одно здание стоило миллионы или десятки миллионов очков вклада. После добавления 10-тысячкратного усиления, это было просто слишком много. Конечно, рейтинг-лист был не просто обычным списком. В нем также были всевозможные бонусы. Бонус за третье место лично давал ему дополнительные 30% урона фракции зла. После усиления в 10 тысяч раз он увеличивал урон на 1000%. Этот атрибут был очень полезен для Личина. В сочетании с его титулом Немезиды демонов, бонусный урон фракции зла достиг ужасающего уровня. Если противником был демон, то при виде бонусного урона Ли Чен втягивал в себя холодный воздух. Он напрямую увеличивал урон более чем в 20 раз. При мысли об этом глаза Ли Чена наполнились самыми разными мыслями. Он был хорошо знаком с демонами. Они были главной злой силой, проникшей на землю. В прошлой жизни Ли Чен погиб во время их осады. Теперь, когда в его распоряжении было так много бонусов, мог ли он заранее сделать необходимые приготовления? Проверив свой урожай, Ли Чен посмотрел на глубокую яму, которую создала его пушка. К сожалению, все трупы демонов-боссов, находившиеся внутри, превратились в порошок. Кроме мерцающего ядра чумной марионетки, другой добычи не было. Динь-дон, вы получили добычу, ядро чумной марионетки легендарного класса. Ли Чен некоторое время смотрел на него и понял, что этот предмет немного отличается от трех, полученных ранее. Казалось, что Тиаванас изучила его раньше. Будучи воином класса чемпион, даже дочь короля демонов могла бы позавидовать чумным марионеткам. Посмотрев на него некоторое время, он бросил ядро в рюкзак. Теперь было собрано 4 легендарные чумные марионетки. Ли Чен планировал сначала разобраться с игроками, прежде чем завершить задание. Подумав об этом, он приказал Сильвии вернуться на землю и встретиться с основными силами. Через несколько минут войска Ли Чена прибыли к передней части всей формации Альянса Бога Дракона. Увидев возвращение Ли Чена, к ним подбежала пурпурная роза и с тревогой сказала: «Незерварут, у их армии слишком много войск, они наняли много кобальдов». Услышав это, Ли Чен был ошеломлен. Кобальдов, этих существ можно было назвать войсками, они сражались с гномами десятки тысяч лет, и эти два вида были известны как два самых чудаковатых. Более того, они принадлежали к злым силам. Убив их, можно было не только выполнить задание, но и получить очки за участие. Ли Чен не мог дождаться, когда их станет больше. Он утешил пурпурную розу: «Не волнуйся, ты должна верить в игроков Альянса. Если ты не можешь победить даже кобальдов, удаляй свой аккаунт, мойся и в кроватку. Самое безопасное место – под одеялом». Услышав это, пурпурная роза могла только кивнуть. Нервозность в ее сердце не изменилась из-за слов Ли Чена. Согласно полученной ею информации, враг выслал много войск. На этот раз на союз Бога Дракона напали союз Белого Слона, союз Вселенная и союз Сотни Цветов. Объединенные силы этих трех альянсов уже намного превосходили силы альянса Бога Дракона. Кроме того, на ее стороне было еще много гильдий, которые пока не участвовали в битве. Если учесть кобальдов, то ситуация складывалась не лучшим образом. Те гильдии, которые не участвовали в битве, казалось, ждали, когда Ли Чен выставит себя на посмешище. Среди них были как основные силы, так и гильдии среднего размера. Кроме них были только некоторые неспециализированные игроки. Также было немало игроков, которые чувствовали, что им не победить. Поэтому они вернулись на свою собственную территорию, так что количество людей, участвовавших в битве, не достигло и половины того, что было раньше. Если говорить о преимуществе, то в различных таблицах лидеров доминировал сильный баф Ли Чена. Он мог поднять боевую мощь игроков на новый уровень. Однако, полагаясь только на такое количество людей на его стороне, не похоже, что они вообще смогут победить врага, даже с бафом Ли Чена. По сравнению с тревогой пурпурной розы, Ли Чен совсем не паниковал. По его собственным словам, он словно заново родился. Если бы он по-прежнему считал игроков своими противниками, то с таким же успехом мог бы купить кусок тофу и убить их сам. В это время игроки Альянса Бога Дракона собрались вместе. Ли Чен достал из рюкзака сотню бутылочек с легендарными зельями, бросил их пурпурной розе и сказал: «Распредели это по всем гильдиям». Пурпурная роза проверила атрибуты и воскликнула: «Что за хрень, это что?» Ли Чена это не волновало. Такие зелья были доступны в магазине на каждом событии, так что недостатка в них он не испытывал. Пурпурная роза многозначительно кивнула. С этими зельями боевая мощь игроков Альянса Бога Дракона определенно поднимется на новый уровень. Глава 113. Я солдат третьего уровня, непобедимый. В это время в командах многих альянсов: «Бя, вы, люди из Вселенского Альянса, не крадите наших монстров». «Ладно, не надо, блять, нагнетать, и так ясно, что это вы, ребята, крадете наших монстров. Хихи, вы, два маленьких альянса, ничего не говорите, на этот раз все зависит от нас, от Альянса Белого Слона». «Альянс Белого Слона, я смеюсь, могу я спросить, может ли питье слоновьей мочи в игре увеличить ваши атрибуты? Если нет, то не заставляйте». На этот раз Альянс состоял из множества гильдий. Главными членами Альянса по-прежнему были Альянс Белого Слона, Альянс Сотни Цветов и Вселенский Альянс. Они также были главной силой этой осады против Альянса Бога Дракона. Однако на этот раз Альянс Белого Слона отправил сотни миллиардов солдат, а Вселенский Альянс – бесчисленное количество кобальдов. Альянс Сотни Цветов мог играть лишь вспомогательную роль. Когда людей было слишком много, неизбежно возникали ссоры. Это была комбинация трех альянсов. Поэтому все они говорили так, словно их союз был старшим братом. Перед лицом такой сцены, Трое мужчин перед войсками не заботились об этих вещах. Вместо этого они сговаривались и говорили о чем-то другом. Эти трое были великий Брахма Альянса Белого Слона, Вселенский Исток Вселенского Альянса и скорость 5 км в секунду Альянса Сотни Цветов. Они втроем были лидерами трех альянсов. Великий Брахма, как говорили, был благородным представителем Альянса Белого Слона, который имел чрезвычайно благородный статус. Вселенский Исток был суперэкспертом, который долгое время был известен во Вселенском Альянсе из тех, кто начинал с нуля, а теперь стал ужасающим существом, доминирующим во Вселенском Альянсе. Что касается скорости 5 км в секунду Альянса Сотни Цветов, то это был сын величайшего лидера гильдии Альянса Сотни Цветов. Основанная ими гильдия уже несколько десятилетий доминировала в Альянсе Сотни Цветов. У всех троих были свои скрытые мотивы, но сейчас у них была одна цель. На этот раз мы точно позволим Незерварду умереть. Ха-ха, вы, ребята, просто следуйте за нашим Вселенским Альянсом. Наша армия кобальдов обязательно добьется успеха. Хи-хи, на этот раз наш Альянс Сотни Цветов будет использовать стратегию, которой он не сможет противостоять. На этот раз Незерварлд должен пасть с алтаря. В это время за пределами формации Альянса Бога Дракона впереди стояли летающие войска, чтобы разведать ситуацию противника. Докладываю, войска Вселенского Альянса все еще находятся в 500 километрах от нас. Докладываю, войска Альянса Сотни Цветов все еще находятся в 300 километрах от нас. На передовой находится высокомобильная кавалерия. Гильдия Аура Меча уже отправилась навстречу врагу. Доложите. Многочисленные сообщения продолжали звенеть в ушах Пурпурной Розы. Сразу же она начала чувствовать себя немного подавленной. Она ничего не могла поделать. Хотя у нее был большой опыт командования, она впервые участвовала в сражении такого масштаба, поэтому на мгновение растерялась. Пурпурная Роза посмотрела на Личина и сказала: «Еще через 10 минут мы столкнемся с армией другого альянса. Что у тебя на уме?» По сравнению с взволнованным состоянием Пурпурной Розы, Личен выглядел чрезвычайно расслабленным. В этот момент он зевнул и спросил, в каком строю они находятся. Пурпурная Роза ответила: в первых рядах, кавалерия ополчения второго уровня и слоновые солдаты третьего уровня Альянса Белых Слонов. Услышав это, Личен мгновенно потерял интерес. Солдаты второго уровня, солдаты третьего уровня, в его глазах они были как дети, не способные вызвать никакого интереса. Личен махнул рукой и сказал: забудьте об этом. Через 5 минут вся армия должна броситься вперед и атаковать. Пурпурная Роза моргнула и озадаченно спросила: броситься вперед, атаковать? Если бы вся армия бросилась вперед, это, несомненно, нарушило бы строй игроков. Разве это не будет означать смерть? Разница в силе между двумя сторонами была очень велика. Разве оборона не лучший выбор? Как будто видя сомнения Пурпурной Розы, Личен не стал ничего объяснять. Вместо этого он улыбнулся ей и сказал: «Если ты веришь в меня, передай приказ. После этой битвы ваша гильдия Розы точно станет в несколько раз сильнее».